Удвоите полезность. Удвоите доход. Вы бы хотели удвоить свой доход? Ну, конечно, хотели бы. Вопрос только в том, каким образом. Предлагаю простой, практически безотказный способ. Во-первых, определите, что из вашей деятельности приносит наибольшую пользу вам и вашей компании. Принцип 80 на 20 говорит о том, что 20% от общего количества заданий составляют 80% значимости и ценности всего, что вы делаете. Каковы эти лучшие 20% вашей деятельности, определяющие 80% эффективности всей вашей работы? Каков бы ни был ваш ответ, с сегодняшнего дня решите для себя проводить больше времени, выполняя задания, приносящие больше пользы и позволяющие добиваться наиболее значительных результатов. Во-вторых, определите, какие действия в оставшихся 80% заданий с низким коэффициентом эффективности требуют больших затрат времени и при этом мало способствуют достижению желаемых результатов. Постарайтесь как можно быстрее сократить их объем, передать их кому-нибудь другому или ликвидировать большую их часть. Если вы обязуетесь внедрять вышеописанный подход, в считанные дни ваши результаты и, соответственно, вознаграждение возрастут. Практикуя такой подход к работе, вы постоянно будете повышать производительность своего труда. Вы станете добиваться большего. Ваша эффективность, качество вашей работы, результативность и в итоге заработная плата будут возрастать и вскоре удвоиться. Вы сможете выполнять больше заданий с более высоким уровнем эффективности. Ваш вклад станет более весомым. Вас начнут ценить и уважать люди, способные помочь вам в продвижении по службе. Вам станут больше платить, потому что результативность вашей работы будет намного выше, чем у тех, кто тратит чересчур много времени на ненужные задания. Научившись за то же самое время выполнять двойной объем работы, вы вполне сможете увеличить, возможно, даже вдвое, время отдыха без снижения продуктивности. Вся ваша жизнь изменится к лучшему.